В не успевшей за ночь проветриться комнате сидели Кульков и Порфирьев. «И зачем вчера домой уходили? Так уже не работают, Степаныч!» Откусывая от бутерброда с колбасой, изрек Кульков. «Это почему?» — спросил Порфирьев, хотя прекрасно знал ответ. «По определению. Так работают только за нормальные деньги. А мы с тобой пашем, получается, за идею. Давай-ка лучше решим, что будем сегодня делать. Наружка ждет указаний. Нужно наблюдать за тем пухликом, которого парни сфотографировали около дома гражданки Грицветовой. Почему? Думаю, что Бенедиктов передал аппарат ему. Больше просто некому. Скорее всего. Ты знаешь, Олег, я бы и Снежина из виду не упускал. Чувствую, может парень дело натворить. С чего это? Он мотался ночью в дом той девчонки, с которой здесь познакомился, и которая, вероятнее всего, находится сейчас на яхте у Цезаря. Ты приставил к нему человека? Да, для порядка. Я думал, что он опрометью кинется из города или засядет дома, будет сидеть тихо до отъезда, как мышь, после таких-то приключений. Но ошибся. Парень, похоже, решил сыграть в свою игру. А может, хочет свою девчонку освободить. Людей не хватит. Я попробую сам. Тебя же каждая собака здесь знает. Ну а что делать? Одену темные очки и кепку на глаза надвину. Ладно, я пошел, чего время терять. Буду тебе звонить, как и что. А ты уж тут сам действия, ребят, координируй. Понимаю, дело не барское, но... Да ладно, кончай. Лучше предупреди кого-нибудь из оперов, если чего экстренное, чтобы подключились. Договорились. В то время как Сечкин уселся в автомобиль, поданный к подъезду дома гражданки Грицветовой, и отправился посвящать свою науку Цезаря, Снежин сидел на летней кухне и завтракал с друзьями. Они обсуждали, как проведут свой последний день на море, что купят в дорогу и прочие житейские мелочи. Снежин сильно нервничал, но старался не показывать вида. Кусок не лез в горло, но он заставил себя съесть бутерброд и проглотить чашку кофе. В кармане шорт лежала упаковка таблеток, которую он должен был передать человеку Цезаря. Остальные упаковки он спрятал на берегу, закопав в землю и привалив сверху приметный камень. Рискованно, конечно. Но еще рискованнее оставлять это добро в коттедже. Когда компания закончила трапезу и потянулась на море, Антон пошел с ними, рассчитывая улизнуть под благоприятным предлогом с пляжа. Море и солнце немного расслабили Снежина. Когда настало пора действовать, он чувствовал себя увереннее. Ребята же совсем расплавились на солнце и лишь вяло кивнули, когда Антон сказал, что немного прогуляется. Лежавший неподалеку Кульков также разомлел от жары и чуть не пропустил момент, когда его подопечный натянул шорты и футболку и куда-то подался. Кульков последовал за ним. Он довел Снежина до кафе «Волна», позвонил Порфирьеву. Оказалось, что объект наблюдения уже установлен. Это Сечкин Денис Сергеевич, 1954 года рождения, уроженец Ленинграда. Он доехал до городского пляжа на Ауди, принадлежащем Пухлякову Александру Сергеевичу, больше известному в преступной среде под кличкой Цезарь. На пляже вышел из автомобиля и в сопровождении неизвестного мужчины сел в катер. Полицейская наружка в своем распоряжении не только быстроходного, но и обычного катера не имела, а поэтому проводить Сечкина к пункту назначения не смогла. Однако оперативники были почти уверены, что везут его на белую яхту, тому же Цезарю принадлежащую и стоящую сейчас на якоре недалеко от берега. Кульков продолжил наблюдать за Антоном из соседнего кафе. Он заметил, что к Снежину подошел лысый детина лет 30. Оперативник решил позвонить ребятам из наружки, чтобы в период временного бездействия подсобили ему. Ведь здесь было совсем рядом, а им все равно придется скучать на берегу в ожидании возвращения Сечкина. Но не успел. Разговор Снежина с детиной был предельно коротким, минуты 3 от силы. Взяв что-то у Антона и сунув в карман кожаной куртки без рукавов, он пошел к катеру. Снежин остался за своим столиком. Через 30 минут к Снежину подошел невысокий потлатый парень. Они о чем-то быстро переговорили и вышли из кафе. Кульков осторожно направился за ними, связавшись с оперативниками, дежурившими на берегу. Снежин и потлатый миновали пляж и прошли немного вдоль скалистого берега. Место было открытое. Кульков не мог приблизиться к ним на достаточное расстояние, чтобы рассмотреть, что они делают. Ему показалось, что Снежин ткнул пальцем в какой-то предмет на берегу. Затем Антон побрел обратно, а потлатый остался. Кульков сообщил об этом сотрудникам наблюдения и, немного подумав, последовал за Снежиным. Тот вернулся и остановился около киоска с мороженым. Неотрывно смотрел в сторону причала. Было такое ощущение, что он кого-то ждет. Через 20 минут к Снежину подвели девушку, одетую в голубой спортивный костюм. На лице темные очки. Машу держали под руки двое мужчин. Один высокий и кудрявый, другой недавний знакомый Кулькова, лысый детина. Девушка еле волочила ноги. Движения были сильно заторможены. Снежин обнял ее и повел в сторону города. Кульков проследил их до калитки коттеджа, где жил с друзьями Антон, и распорядился выставить охрану. Кульков вернулся в управление и направился прямиком к Порфирьеву. Там они стали ожидать новой информации о перемещениях объектов. Доклад не замедлил состояться через час. Подробности опера пообещали изложить в письменном отчете, а на словах сообщили, что Волосатый, сразу после ухода Снежина, отодвинул камень и достал из-под него небольшой сверток, внутрь не заглядывал. Через полчаса пришел катер и забрал его на яхту. Сечкина привезли на берег в начале четвертого, доставили на том же автомобиле обратно в адрес. Вот и все. Кульков сидел усталый и разочарованный. Он был уверен, что на глазах у него состоялся обмен. Только вот на что меняли Марию, он не узнал. Была возможность захвата с поличным, но для этого нужна была санкция, а упреждающей информации у них не было. Что теперь делать? Проводить обыск на яхте и искать иголку в стоге сена? Так ведь не дадут, оснований недостаточно. Что же Снежин мог передать бандитам? Вот так картежник. О чем задумался, Андрей Петрович? Оторвал его от глубоких размышлений Порфирьев. Да вот, Олег Степанович, слишком уж часто наши приезжие курортники стали пересекаться с местными бандитами. Да еще странные личности вроде этого Сечкина под ногами крутятся и тоже все к бандитам в гости изволят захаживать. А мы простую операцию по изъятию наркоты провернуть не можем. Как ты думаешь, Снежин обменял Машу на наркотики? На эти самые таблетки, о которых мы тогда говорили. Но откуда он их взял? Не знаю. Могу предположить, что нашел в доме у девчонки, больше просто ниоткуда. Я тут навел справки о Сечкине. Непростой человек, имеет репутацию сильного консультанта в области психологии и бизнес-технологий. Располагает связями среди чиновников аж в самой столице нашей родины, знает его и за рубежом. Ну и что? В последнее время он работал с некоторыми местными бизнесменами, в том числе с имевшими в прошлом дурную репутацию. Неплохо было бы уточнить, не он ли закрутил мозги тому парню, про которого ты мне недавно рассказывал. Может, это мастер есть? Попробую. Теперь о Хмелевском. У ФСБ есть данные, что он приторговывает наркотиками, а недавно переключился на какое-то новое зелье, раскрепощающее сознание. Так ведь и мы про эти препараты последнее время все чаще слышим. В том-то и дело. Конечно, это здорово и интересно, но перед нами, если я помню правильно, стояла более приземленная цель. Всего лишь найти убийцу гражданина Стеблова. Так, дай сказать. Шепнули мне, что есть в нашем городе жители, которые имели на химика большой зуб. И прощать его похождения по замужним дамам не собирались. Якобы соблазнил он при помощи своих таблеток жену местного парня. А парень-то не посмотрел, что авторитет, взял да и прикончил его. И кто же этот парень? Я и так тут за тебя опером поработал. Теперь давай уж ты информацию раскручивай. Сказали мне, что жена его после похождения немного умом от стыда тронулась. А парень этот не то киоск свой имеет около кинотеатра, не то еще какой мелкий бизнес. Снежин привел Машу к себе в комнату и осторожно уложил на кровать. Она находилась в полубессознательном состоянии и шептала что-то бессвязное распухшими губами, на которых запеклась кровь. Снежин предположил, что это наркотическое опьянение, и был прав. Ашот под мудрым руководством знающей дело Аллочки напичкал Машу наркотиками. Снежин снял с Маши костюм и минут пять осматривал и ощупывал голову, руки, ноги, живот. Тело было в синяках, но видимых переломов и ран Антон не нашел. Надо будет незамедлительно показать ее врачу, вот только где его найти. Обратиться в ближайшую больницу, так если наркоманкой не назовут, то в полицию обязательно сообщат. Ладно, пора действовать. До поезда осталось 6 часов, а надо еще многое успеть. Он накрыл Марию простыней и, заперев комнату на ключ, вышел на улицу. Навстречу ему попались обгоревшие до красноты в последний день пребывания на море ребята. Узнав, что Антон отправляется за билетами, они обрадовались и назвали ему свои места, чтобы выбрал купе поближе к ним. Сначала Снежин направился на вокзал и забрал доллары из автоматической ячейки. Более простого и надежного способа их сохранить он не нашел. Теперь нужно было купить билеты. К счастью, они оказались. Кто-то отказался в последний день от целого купе, и Снежин приобрел его целиком, чтобы их с Машей никто не беспокоил. Пока все шло по плану. Выйдя из прохладного здания вокзала и окунувшись в послеполуденное марево, он короткими перебежками, как в плохом фильме про шпионов, направился к Машиному дому. Немного постояв у калитки и проверив, нет ли за ним хвоста, Снежин вошел во двор и проник в дом. Нашел большую дорожную сумку, стал складывать по своему разумению дорогие девушки и нужные на первое время вещи. Все имевшиеся документы и немногочисленные украшения он также сгреб в отдельный пакет. Он так увлекся, что повернулся в сторону двери только когда его окликнули. «Добрый день, гражданин Снежин!» Около дверного косяка, заложив ногу в поножном ботинке за ногу, стоял майор Кульков и улыбался. «Я, кажется, вам помог, так что вы еще от меня хотите?» «Поясните, пожалуйста, Антон Владимирович, что вы передали сегодня на берегу моря в районе 3 часов дня длинноволосому гражданину?» «Я ничего ему не передавал». «Послушайте, Снежин, я могу вас задержать, и в полиции вы будете более разговорчивы». «Пугаете?» «Да, пугаю. Тем более мне кажется, что вы взяли на себя ответственность еще за одного человека. Послушайте, Антон, я предлагаю вам помощь. Вы рассказываете мне все, что знаете, а я выпускаю вас с Машей из города и больше не трогаю. Если, конечно, вы или она не причастны к серьезным преступлениям. Я передал этому волосатому, кстати, это он вез меня от Хмелевского, сверток с таблетками. Предположительно, это какая-то дурь, которой торгуют эти мерзавцы. Я нашел его в могиле пса Марии, нашел случайно, потому что мне показалось, что она что-то туда кинула. Если бы я не нашел и не отдал эти таблетки, думаю, девушки уже не было бы в живых. Звонил и предлагал обмен Цезарю я сам. Порядок полностью определяли они. Вот и все. Что ж, правдоподобно. Значит, Маша держала у себя их товар, была сообщницей. Ее заставляли силой. Наверное. Ладно, я свое слово держу. Можете отправляться во свояси. Спасибо, господин майор. А могу теперь я вам предложить сделку? Чего-чего? Кульков опешил. Вы обеспечиваете нам с Машей беспрепятственный выезд из города, потому что Цезарь и его команда, думаю, не заинтересованы в таких свидетелях. Находите девушке хорошего врача, который осмотрит ее и окажет первую помощь, но не будет информировать компетентные органы. А взамен, поспешил добавить Снежин, так как заметил, что лицо оперативника побагровело, я отдам вам любопытную схему. Эту схему я нашел в том же пакете, что и таблетки, и она, думаю, прояснит все звенья их дилерской цепи. Или как там еще это называется, я не знаю. Хорошо. Ответ дался Кулькову нелегко, но оперативник победил в нем сухого законника. Поехали. Они вышли из дома и сели в машину Кулькова. Через полчаса они уже ехали в коттедж с сухощавым пожилым мужчиной. Врач внимательно осмотрел девушку, смерил ей температуру, пульс, давление и стал разбирать переносную треногу для капельницы. Закрепив прибор и поставив капельницу, он стал что-то писать на бумажке. Впоследствии оказалось, что это инструкция, где были перечислены названия таблеток и очередность их приема. «У нее сильное наркотическое отравление», — объяснил врач, — «плюс многочисленные ушибы. Но вроде бы травм, угрожающих жизни, нет. Если вы будете соблюдать мои предписания, а по приезде сразу обратитесь к хорошему врачу, то она должна поправиться». Кульков сам посадил их в поезд. Утром следующего дня Снежин сидел на нижней полке своего купе и смотрел на спящую Марию. Им так и не удалось еще поговорить. Вчера вечером при посадке девушка открыла было глаза, но, сев в поезд, тотчас уснула. Но дыхание ее было уже ровное, лицо порозовело, и она даже один раз улыбнулась сквозь сон. В дверь постучали, на пороге появился Саня Томилин. «Антоха, ты чего это к нам вчера не зашел? Мы думали, снова потерялся». «Тише, Саня. Не видишь, человек спит». «Постой, постой. Так это Маша? А откуда она взялась?» «Я везу ее к себе. Решил на ней жениться». «Извини, старик, я позже зайду». Саня скрылся. Через несколько минут дверь открылась снова, и в нее заглянули изумленные лица Вики, Анны и Алексея. «Антон?» Маша открыла глаза. «Где я?» «В поезде. Куда мы едем?» «Ко мне домой». «Ты шутишь?» «Мне не до шуток. Я понял, что без тебя не смогу жить, как прежде. А ты хоть знаешь, что они со мной сделали? Зачем я тебе такая?» «Это в прошлом. Главное, что ты жива». Маша попыталась сесть. Снежин помог ей, завернул в простыню и прижал к себе. Так они и сидели. Он гладил девушку по голове, верил, что поможет ей забыть всю эту грязь и что все у них получится. «Я брошу играть в карты, ты ведь говорила, что это грешно. У меня есть небольшие сбережения. Организую какое-нибудь дело, а ты пока доучишься». «Доучусь. Я тоже буду работать. Сначала лучше роди мне сына». Девушка улыбнулась, закрыла глаза, появились слезинки, снова заснула. Снежин накрыл ее одеялом и пошел к друзьям. Сон для Марии сейчас был лучшим лекарством. Антон вошел в соседнее купе, все как по команде уставились на него. Наконец Вика сказала: «Ты что, действительно везешь ее к себе?» «Да, а что? Ты же сама говорила, что мне необходимо жениться». «Так это же она заманила тебя на яхту, и вообще она же...» «Это кто вам рассказал?» «Владлен». «Тогда понятно». «Только ты не обижайся». «Да я и не обижаюсь. Я просто ее люблю». «А насчет остального?» «Все мы ошибаемся. Не правда ли?» Снежин посмотрел на друзей. «Главное, по-моему, понять свои ошибки и не совершать их снова».